Цель – освящение. Каждое дело, каждое предприятие, если оно подлежит осуществлению и преуспеванию, должно иметь совершенно определенную цель. Если последней нет, то участники в этом находятся в плачевном положении, потому что не могут знать, действуют ли они в правильном направлении, идут ли ближе к окончанию дела, или же совершается нечто противоположное. Вся их деятельность в таком случае, вместо того, чтобы способствовать развитию дела, будет тормозить его, следствием чего являются неохота, малодушие, хождение ощупью. Так часто бывает очевидным, как большинство детей Божьих остается в полной неясности и духовном невежестве даже после многих лет их хождения в вере по отношению к тому, что Бог, собственно, хочет достигнуть них после того, как они спасены им. Еще более, многие проповедники и руководители в великих рядах Божьего войска не знают ни цели Божьей с ними самими, ни с веренными ими овцами. Некоторые же, имеющие немного понятия, так вяло стремятся к ней, что из этого можно было бы, собственно, заключить то, что они несерьезно верят в славное, Богом явленное намерение относительно Его детей. В то время, как с одной стороны так много работается для новых обращений, среди уже обращенных многое так непростительно упускается. Поэтому здесь проявляется непрестанная утрата, состоящая в том, что у большинства верующих болезненная жизнь веры делается правилом. Свежесть духа понижается с каждым дальнейшим годом, и сближение с миром возрастает и укореняется, как у единичных лиц, так и у целой общины. Из этого уже видно, как важно знать цель Божью с нами, неустанно выставлять ее перед глазами каждого, а более всего, бежать так, чтобы достичь ее. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Многие думают, что цель Божья с ними была не более и не менее, как их спасение от вечной погибели и ада. И так как имеют уверенность, что они избавлены от них и некогда придут в небеса, то они спрашивают с удивлением: «Чего же нам еще нужно? Мы ведь достигли того, чего достигнут также только самые святые. Кроме того, все наши дела не сделают нас блаженными, а только милость Божья». В этой точке зрения, которую занимают многие души, проглядывается такое самолюбие, печальнее которого и быть не может. Они ни разу не спросили, достиг ли Бог своих прав у них, прославляет ли Его их жизнь, и стоит ли та жизнь, которую они здесь проводят, той цены, которую заплатил за нее Сын Божий. Когда эти души прибегали ко Христу, их цель была, кажется, та, чтобы им попасть в безопасность. И так как они думают, что достигли этого, то это их вполне удовлетворяет. Их искупление есть только страхование от погибели. О, если бы эти души начали расследовать намерения и цель Божью и были бы готовы отдать Божье Богу. Когда мы говорим о цели освящения, то мы, естественно, не подразумеваем ничего иного, как цель Божью с искупленными, у которых, если они стоят в правильном детском отношении к Отцу, цель Отца должна сделаться и их целью. Разлад с Отцом в этом деле может погубить все их поприще, принести им бесконечную горесть и вред, который простирается до великого дня Господня. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 13 по 15 стих. Захочет ли кто-нибудь ввиду таких обстоятельств дальше пребывать равнодушным по отношению намерения Божия с ним? Что мы можем сказать теперь вообще об этой цели Божией? Можем ли просто несколькими предложениями представить ее каждому перед глазами? Правда, это было бы возможно при помощи того или иного места Писания, но немногим бы была от этого помощь, потому что еще так многим недостает нужного понимания. Также мы должны сказать о цели освящения, что она как бы растет с ростом детей Божьих. Однако мы никоим образом не хотим высказать этим того мнения, что как бы Отец наш Небесный не имел в виду уже от века своей совершенно определенной, славной, конечной цели нашего искупления. Нет, напротив, Он явил это вполне ясно и выразительно в Своем Слове так, что каждый может это там видеть и читать. Но мы хотели этим сказать то, что хотя эта цель столетиями стоит в Его книге, Он, однако же, раскрывает ее нам только последовательно, ступень за ступенью, то есть по мере нашей верности и нашего послушания относительно данного им света и полученного от него познания. Смотрите внимательно. Второе послание Петра, 1 глава, с 3 по 8 стих. Если это так, то должны существовать младенцы, юноши и мужи во Христе, и каждому должно быть ясно, что первые в отношении последних имеют пред очами цель гораздо меньшую, да, может быть, и пугаются иногда пред целью последних. Многие будут смотреть на нее как на недостижимую и сначала даже отвратятся от нее. Если же так обстоит с целью нашего освящения, то и рост каждого может идти далее его прошения и разумения. Да, если верующий со своим духовным ростом научится больше понимать и еще больше просить, то Господь может вести его все дальше вперед, к своей цели. Здесь то же, что при восхождении на лежащие перед нами горы. Каждая перед тем желанная и достигнутая вершина окажется у возрастающего во Христе чада Божия только как находящийся перед конечной целью холм, после которого тотчас же возвышается новая и славнейшая вершина. И когда та достигнута, тогда обнаруживается, что далее выступает еще другая, далеко превышающая только что достигнутую. И так оно идет дальше. Однако да не устрашается никто, что придется пасть духом на таком пути. Напротив, каждый шаг вперед приносит большое блаженство. Сначала имеешь славное сознание, что находишься действительно на пути Господнем. Далее получаешь опыт, что Он действует в нас могущественно. И так идешь воистину из славы в славу. Все-таки мы не упустим поставить себе на вид некоторое указание о цели Божьей в нашем освящении. Мы должны начать тут с нижней ступени, чтобы за ней могли последовать все другие. Итак, намерение Божье действительно и практически освободить нас от греха. Он спасет людей своих от грехов их. Говорится в Евангелии от Матфея, 1 глава, 21 стих. Это первое, что сказано нам на первой странице Нового Завета о нашем прославленном Искупителе еще раньше, чем Он родился. Очень важно заметить, что не говорится «Он спасет грешников от грехов их». Мы знаем, что Он делает также и последнее, но грех есть страшная власть, которая хочет поработить и народ Христов. Благодарение и поклонение Господу. Здесь нам сообщается благая весть. Его искупление состоит именно в том, чтобы освободить своих людей от греха. Его народ и грех, а не только его народ и проклятие греха или погибель греха, должны быть отделены один от другого, если он, народ, действительно спасен его искупителем. Так понимал это апостол Павел, рассуждая, Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Говорится в послании к Галатам, 2 глава, 17 стих. Мы видим, что апостол Павел с негодованием отвергает жизнь во грехе для оправданного по благодати, потому что жизнь представила бы Христа поощряющим грех, поддерживающим его своей щедрой благодатью. Итак, если верующий может закрыть себе глаза на нечистое и несвятое, дать ему место, то он делает своего Господа служителем греха. Грешить? Нет, этого ты не должен и не будешь никогда. Так воскликнуло иное, только что оправданное и освобожденное от проклятия и власти греха Дитя Божье, в тишине и, может быть, и громко, когда оно постигло, как его совершенно очистил его Спаситель. Может быть, этого верующего порицали за это, может быть, он ошибался, потому что нехорошо еще знал грех, это многоголовое чудовище. Но не был ли это взгляд в правильном направлении апостольского «никак»? Не было ли это направление мысли в полном согласии с верным предостережением, данным нашим Господом и Учителем, столь многим исцеленным телом и душой на их дальнейший жизненный путь, когда Он говорил: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Или как Господь сказал той грешнице: «Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 14 стих, 8 глава, 11 стих. И особенно, не было ли это отголоском Святейшего? «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Говорится в послании к римлянам, 6 глава, 2 стих. Во всяком случае, это было в гармонии с целью Божией – видеть нас свободными от греха. Так поставил Господь иное из детей Своих с его первого духовного вздоха на славную почву освящения. О, если бы дети Божии, как приняли Господа Иисуса Христа, так и ходили бы в Нем. Послание к Колоссянам, 2 глава, 6 стих. «Действительно и практически хочет освободить нас Бог от греха», сказали мы прежде. Но как далеко, до какого предела? Слышу я вопрос многих. Ну хорошо, если вы, дети Божьи, поставьте же сами границу, насколько далеко во грехе Бог хотел бы видеть своих детей, или до какой степени свободными от Него Он хотел бы иметь их. Я убежден, ни один из вас не предположит, что Бог пожелал бы видеть в ком-либо из своих хотя бы слабейшее дыхание греха. Итак, если это цель Божья в Его искуплении через Христа, то и ты тоже должен сделать это твоей целью. Однако вместо наших выводов послушаем лучше Слово Господне об этом. Что говорит Он там в Своем Слове? Бог через апостола говорит нам, что Иисус Христос дал Себя за нас. И если мы спросим «Зачем?», то нам выразительно отвечено «Чтобы избавить нас от всякого беззакония». Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Бог говорит нам раз за разом, что со Христом мы умерли для греха, что мы освободились от Него, что закон греха и смерти ничего не может иметь в нас, если мы через Духа Святого живем во Христе. Послание к римлянам, 6 глава, со 2 по 5 стих, 11 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 2 стих. Это все чистейшие действительности во Христе. Но это действительности для нас лишь только тогда, когда мы верою берем их во владение, как мы взяли во владение наше прощение, оправдание и мир с Богом. И каково намерение Божье в этих совершенных фактах? Вот одно. Дабы как грех царствовал к смерти. А как он царствовал во всем нашем существе до корня всех его областей, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Послание к Римлянам, 5 глава, 21 стих. К кому это относится и когда должно произойти это воцарение? Говорит нам другой стих раньше. Тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни, а не когда-либо в тысячелетнем царстве или вечности, посредством единого Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 5 глава, 17 стих. Каковы же должны быть практические последствия такого совершенного принятия искупления? Очищение от всякой скверны плоти и духа. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Неприкосновение к нечистому. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Распятие плоти со страстями и похотями. Послание к Галатам, 5 глава, 24 стих. Упразднение тела греховного, дабы нам не быть уже рабами греху. Послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих. Охрана от первого входа греха в нас, будь то через врата глаз или руки или ноги. Как говорится в Евангелии от Матфея, 5 глава, 29-30 стих, и в Евангелии от Марка, 9 глава, 45 стих. Нет никого из нас, кто бы не знал, что намерение Божье таково, чтобы представить себе Церковь славную. И в чем должна состоять эта слава? Это сказано тут же дальше. Не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих. Не хочешь ли ты помочь образовать эту церковь? Если да, то на тебе не должно быть ни пятна, ни порока, или чего-либо подобного, ибо что на тебе, то есть и на церкви. И тогда как Богу достигнуть этого своего намерения? Далее нам сказано, что мы поставлены в этот мир, чтобы быть нам в нем неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 15 стих. Мы должны ожидать пришествия Господня. И как? С непорочными сердцами во святыне пред Богом, пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих. Затем мы должны явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, говорится во втором послании Петра, 3 глава, 14 стих. Это же святое слово говорит далее, что всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. Итак, тому, чтобы видеть его, как он есть, предшествует очищение. Если мы не смотрим на Слово Божие, как на ничего не говорящее или как на непреувеличенные фразы, но считаем его за его твердое слово, если мы по-детски верим, что Бог думает именно то, что говорит, то из только что приведенных мест и еще многих других здесь неприведенных мы должны найти, что цель Божья с нами в Его искуплении была полнейший разрыв со грехом, даже вплоть до вида Его. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 22 стих. Прибавим еще здесь, как это понимал дорогой ушедший в вечность Сперджин. Он говорит в своем сочинении «Благодатью вы спасены». «Дорогой друг, спасение было бы печальным, несовершенным делом, если бы оно не простиралось и на эту часть нашей испорченной природы. Мы точно так же должны быть очищены, как помилованы. Оправдание без освящения вовсе не было бы спасением. Оно бы объявило прокаженного чистым и оставило бы его умереть от своей болезни. Оно бы простило мятежника и разрешило бы мятежнику остаться врагом своего царя. Оно бы отняло последствия, но упустило бы причину, и это возложило бы на нас бесконечную и безнадежную работу. Помни то, что Господь Иисус пришел, чтобы трояким образом взять грехи. Он пришел, чтобы освободить нас от наказания греха, от власти греха и, наконец, от присутствия греха. Ты тотчас же можешь достигнуть до второго. Власть греха может быть сломлена на месте, и этим ты будешь на пути к третьему, к освобождению от присутствия греха. Вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Говорится в первом послании Иоанна, 3 глава, 5 стих. Затем Божья цель и намерение – иметь нас действительно своей собственностью. Во Второзаконии, 32 глава, 9 стих, и в книге пророка Иеремии, 10 глава, 16 стих, сказано: «Часть Господа – народ Его». Иаков – наследственный удел его. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих, говорится: «Вы не свои. Будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Сказано в книге пророка Исаии, 19 глава, 5 стих. «Для искупления удела его, похвалу славы Его», говорится в послании к Ефесянам, 1 глава, 14 стих. «Призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. «Очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам», говорится в послании к Титу, 2 глава, 14 стих. Такого рода существует множество изречений Священного Писания об искупленных Господом. И что эти изречения говорят нам? Они говорят, что Он искупил нас для Себя самого. К сожалению, в понятии об искуплении многие слишком часто остаются при одностороннем, и мы бы хотели еще прибавить самолюбивом мнении, что искупление состоит только в освобождении от всевозможного зла и вечной погибели, и таким образом есть не что иное, как учреждение для нашего счастья и удовольствия, не достигая здесь полнейшей истины, что Христос искупил нас, чтобы возвратить Отцу свое. Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. Бог хотел снова достигнуть своего владения и собственности, и это не только так вообще, но Он хотел бы у каждого единичного из детей Своих иметь часть во всех подробностях Его существа и жизни. Тогда не должно было бы существовать ничего, о чем мы могли бы сказать: «Это мое». Мы принадлежим Ему в многоразличном отношении, но только освящение наше обнаруживает, признаем ли мы сами в действительности нашу полную принадлежность, ставим ли мы на Его служение все, что мы есть и что имеем, что мы можем и чем владеем, и допускаем ли Его достигать того, что принадлежит Ему. Истинное освящение делает нас как бы верными стражами над самими собою, над нашим добром и имуществом, которое не принадлежит нам, но за которое мы должны дать отчет перед собственником Его. Всякое присвоение себе этого добра, всякое употребление туда, куда оно не должно быть употреблено, каждая уступка неправильным притязаниям откуда бы они ни приходили, есть неверность, похищение по отношению к Господу. Только истинное освящение дает Богу снова полное право над нами. О, если бы это, наконец, было признано в полном своем объеме Его детьми, и каждая из них была бы готова вполне и совершенно отдаться Ему. Как собственность Божья, мы состоим из целого ряда различных богатств, которые одновременно сосредоточены и наполнены в нас, и которые еще ежедневно умножаются в нас. Таковые прямо или косвенно связаны с нашей жизнью. Некогда все они были взяты у законного их господина и употребляемы для нас самих, наших страстей и похотей, или для наших близких, или для мира, греха и дьявола. Если же мы сами теперь приведены обратно к Господу, то и все сокровища наши должны быть также возвращены Ему. Одно из этих сокровищ, например, есть наша жизнь. Если мы искуплены Господом, то Ему принадлежит и жизнь. Но посмотри, так ли это на деле? Радуешься ли ты каждому дыханию, потому что ты можешь отдать его Господу, от которого оно пришло? Радует ли тебя биение твоего сердца, потому что оно бьется для Него? Отклоняешь ли ты все притязания на твою жизнь, откуда бы они ни шли, даже если ты согласен с ними, чтобы угодить одним Его притязаниям? О, знай, Он за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Уже не для себя. Как тебе нравится это ограничение твоей жизни? Ни один день, ни один час, ни полчаса не должны принадлежать тебе, но тому, кто отдачей своей жизни купил себе в собственность тебя и твою жизнь. Сделай же его цель твоей целью, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Говорится в первом послании Петра, 4 глава, 3 стих. Но что есть языческая воля? Спросим мы, может быть. Это ты можешь лучше всего видеть на Петре, который, однако, никогда не был язычником, но которому, когда он, будучи апостолом и стремясь, по-видимому, к наилучшему, Господь должен был сказать: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Евангелие от Матфея, 16 глава, 23 стих. Итак, все, что не Божье, то человеческое, и позади этого Господь видит сатану. Другое богатство – это драгоценное время. С тех пор, как мы Господни, как мы уже выше говорили, мы не имеем никакого права ни на один час, поэтому как должен быть посвящен Ему и освящен каждый час? Ибо каждый час есть часть Его сокровища, которое дано нам для употребления по воле Его. Поэтому не только воскресенье должно было бы быть Господне, но и понедельник, и вторник, и каждый день, который Он дарит тебе из Своей любвеобильной руки. Нет никакой частички всех твоих дней, которую ты бы должен был употребить по твоей воле или имел бы право провести попусту. Дай же, чтобы и твое драгоценное время возвратилось к своему законному господину. Ты управитель Господен. Если ты это делаешь, то ты живешь в освящении и приближаешься к Его цели. И знаешь ли ты, что твое имущество вовсе не твое? Да, ты знаешь это, но так ли у тебя это на практике? О, мы хозяйничаем и распоряжаемся над ним, не советуясь с его законным господином. Сколько употребления его, где он никоим образом не участвовал бы. сколько удержания, где он сеял бы щедро, и сколько расчетов, как будто оно единственно исключительно только твое, а он вовсе не настоящий хозяин его. Если бы не так обстояло у многих домоправителей Божиих, разве был бы какой-либо недостаток в нужных средствах на обширном поприще Царства Божия? Возвещение искупленных – цель Божия – вывести из рабства фараонова и наш мелкий и крупный скот – все имущество Израиля. Ни копыта не должно остаться. Книга Исход, 10 глава, 24, 25, 26 стих. Ему принадлежат далее наши силы, наши члены, наше здоровье, наше тело, наш разум, наши дети и все, чем он каким-либо образом наделил нас. О, если бы наши уста прославляли его, наши взоры были направлены только на него, наши руки совершали бы только его дело, наши уши слышали бы только его голос, и наши ноги ходили бы только его путями. До тех пор, пока это не совершится вполне и всецело, он терпит урон в своих правах собственности. А что это не должно быть, то, конечно, об этом хорошо знает наша душа. Поэтому стремись, каждое дитя Божье, к тому, чтобы в действительности отдать Богу то, что Божье. Это и ничто другое и есть его намерение в освящении. Далее, Божья цель есть та, чтобы Христос пережил свою собственную жизнь в нас. Многие думают, что освящение есть то же самое, что стремление к нравственности почтенных людей. Нравственность имеет, собственно, цель сделать человека немного лучше или, по крайней мере, насколько возможно, хорошим. Так работают и действуют над собою многие, чтобы достичь этой цели. Здесь и там удается им собственным старанием своей энергии и своей собственной сильной волей поставить, с одной стороны, преграду иному грубому проявлению или, с другой стороны, создать какое-либо прекрасное качество или действие. Однако, как недостохвальны такие стремления перед людьми, они вовсе не то, что Господь во Христе имел в виду для нас. Он не может пользоваться ничем от нашей силы, нашей энергии и нашей сильной воли, потому что они, когда действенны, исключают его самого и его действия, или в крайнем случае предъявляют, что берут на помощь Господа. Чтобы достичь этого, не нужно было бы искупления во Христе. Мы все знаем очень хорошо, что это тот путь, на котором все почтенные язычники и все более серьезные нравственные люди достигают видимого в них добра, никогда не узнав Христа Иисуса. Все эти плоды, воспроизведенные даже детьми Божиими вышеуказанным путем, будут мертвыми делами, деревом, сеном и соломой. Последние будут даже грехом, который кровь Иисуса должна омыть. Говорится в послании к евреям, 9 глава, 14 стих. «Ибо когда они были совершены, наша собственная жизнь, которая должна была быть возненавидима, не дала действовать жизни Христовой в нас. То, что хочет Отец наш, это чтобы живой Христос пережил в нас свою собственную жизнь». Только так можем мы понять личное изречение Христа о Его пребывании в нас и нашем пребывании в Нем. Только так поймем мы и многие из притч Его, посредством которых Он хотел разъяснить нам всем эту драгоценную истину в истинном значении. Христос хочет, как Он Сам поясняет нам это, чтобы Его жизнь так проникла в нас, как жизнь виноградной лозы проникает ее в ветви и проявляется затем в почках, цветах и плодах. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 15 стих. «Как хлеб, сшедший с небес, он хочет быть в нас, как естественный хлеб, воспринимаемый и соединяющийся с едущим его, дабы мы стали причастны жизни его». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 по 54 стих. Христос хочет, чтобы мы жили и действовали через Него, как Он жил и действовал через Отца. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 57 стих. И как одинаковая жизнь бьется в членах и во главе, так Его жизнь должна быть в нас. Послание к Колоссянам, 2 глава, 19 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15-16 стих. Так понимал это и апостол, говоря: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Говорится в послании к Галатам, 2 глава, 20 стих. Или «Для меня жизнь Христос». Говорится в послании к Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Или «Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Говорится во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 10-11 стих. Или «Силою Его, действующей во мне, могущественно». Говорится в послании к Колоссянам, 1 глава, 29 стих. И так далее. Доколе христианин живет собственным усилием, поддерживает свою нравственность исполнением своих обязанностей, которые ежедневно на него возлагаются, и таким образом стараются держаться на высоте порядочной, достойной уважения и благочестивой жизни, до тех пор он не живет жизнью освящения, но жизнью руки своей. Книга пророка Исаии, 57 глава, 10 стих. Тогда может быть много деятельности и работы, которые называют плодом, но такого вовсе нет, потому что это совершил не Христос в нем. «От меня будут тебе плоды», говорится в книге пророка Осии, 14 глава, 9-10 стих. «И исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию». Говорится в послании к Филиппийцам, 1 глава, 11 стих. Это Божий путь в освящении. Христос должен быть в состоянии произвести плод в нас через жизнь свою, как виноградная лоза питает соком грозди на ветвях своих. Это именно цель Божия. Поэтому сделай ее и твоей целью, и не препятствуй ему через жизнь руки твоей. Умоляйся, чтобы он мог возрастать, и притом так, чтобы ты мог сказать: «Он все и во всем во мне». Еще выше идет цель Божья. Это не более и не менее, как быть подобными Господу. Он наш Спаситель, и в то же время и наш пример. Он великий образец, в который должны преображаться все дети Божии. Поразительно, как ясно говорит об этом Священное Писание. И опять-таки удивительно, насколько это темно в понятии многих детей Божиих. Иные, в конце концов, боятся даже допустить подобную мысль, как будто она была бы ересью. И воистину, если бы Господь не высказал в Своем Слове этой драгоценной истины, то ни один человек не дошел бы до нее. Но как ясно говорит Он об этом через апостола: «Кого Он предузнал, тех и предопределил». Предопределил к чему? Быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Говорится в послании к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Здесь мы видим, что предузнание совпало с предопределением быть подобным Христу. Бог Отец таким образом тотчас от начала смотрел для нас на эту цель, Она стояла в прошедшей вечности перед Его очами. Он начал там, где мы, спасенные, теперь должны кончить. Он видел Христа, Он видел наш великий образец, и Он видел нас, которых еще не было, и определил, чтобы мы достигли Его. Теперь многие надеются быть подобными Ему, когда увидят Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Однако они полагают, что смерть или то великое мгновение восхищения, если им придется пережить его, внезапно преобразит их в его образ, каково бы ни было их поведение после обращения. Да не обманывается никто. Ибо если бы это было так, то апостол Павел, выражаясь слишком мягко, поступал бы очень неразумно, когда так сильно беспокоился за галатов, что, как он выразился, был снова в муках рождения, доколе не изобразится в них Христос. Послание к Галатам, 4 глава, 19 стих. К чему эти повторные муки рождения ради изображения Христа, если оно так или иначе непременно произойдет при этом великом событии? Мы видим, этот раб Господень понимал это так, что Христос должен изобразиться здесь. И так как этого не произошло у галатов, то он переносил величайшие страдания, какие только существуют. Ефесянам апостол Павел говорит о достижении и совершенстве мужа в меру полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Это указывает, как и в предыдущем месте, на процесс роста здесь, на земле. И в обоих местах имеются в виду не только единичные, особые личности, но все искупленные без исключения. Колоссянам, 3 глава, 10-11 стих, апостол говорит о новом человеке. «Блажен человек, который знает, что он облекся в него». Но все ли это, что нужно? Заметь, в этом месте сказано, что с этим человеком происходит непрестанная перемена. Именно если все обстоит с нами хорошо, то этот новый человек обновляется. Дважды указывается на чудный образец, до которого этот человек должен достигнуть. Один раз сказано «по образу создавшего его», и в другой «все и во всем Христос». Было ли это что-нибудь только для апостолов или их сотрудников? Кажется, у святого писателя этих строк не было даже никакого намека на такую мысль, ибо он говорит: «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, другими словами, ни национальность, ни религия, ни степени образования или какое-либо общественное положение не должны делать какого-либо исключения, но все и во всем должен быть Христос». В другом месте апостол Павел описывает еще так это славное дело изменения. «Мы же преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Подобие Христа в жизни, действии и поступках, подобие Христа в радости и страданиях, подобие Христа в речах и хождении и подобие Христа в мыслях и настроении, потому что в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Говорится в послании к Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Вот то, чего жаждет великое сердце Отца там, в небесах. О, чтобы, наконец, все дети Божии узнали и сделали себе это своей целью так, как Бог сделал это своей целью. Что касается цели Божией с Его искупленными, то мы могли бы идти еще на шаг дальше. Мы могли бы указать на Его конечную цель – воспитать невесту Христу, Сыну Своему. Однако пусть Дух Святой сам подведет ближе каждой душе этот нежный и выше всякого понимания превознесенный предмет. Вот да покажет Он каждой душе, что это означает по отношению к тому, который сидит одесную величия, и кому дана всякая власть на небе и на земле, который вскоре сам придет, чтобы взять своих и признать их, как некогда первый Адам признал свою жену, взятую от его плоти, дабы принять их от Бога Отца, как собственность свою, от плоти своей и от костей своих». Послание к Ефесянам, 5 глава, 30, 31, 32 стих. Если это должно быть нашей участью, тогда необходимо, чтобы было достигнуто единообразие с Агнцем, чтобы и мы стали Агнцами, во всем похожими на Него, потому что Он может иметь только собственную Ему невесту. Готовы ли мы в кротости и смирении не открывать уст, как Агнец, даже когда нас ведут на заклание, и быть безгласными перед стригущими нас, ничего не иметь, если целый день нас будут считать за овец, обреченных на заклание? И следуем ли мы при таких обстоятельствах за Агнцем, куда бы он ни пошел? Если да, тогда преображение в его образ воистину идет вперед. Освящение идет навстречу своему совершенству. И мы можем сказать каждой, ходящей на этом пути душе, что она не раскается в этом. Здесь еще прошение и желание сердца моего пред Господом. Да даст Он всем моим братьям и сестрам во Христе духа премудрости и откровения к познанию Его, и да просветит очи сердца их, дабы они познали, в чем состоит надежда призвания Его. Послание к Ефесянам, 1 глава, 17-18 стих. Мы должны хорошо опознать наше славное призвание, нашу всякую конечную цель, то, чем мы должны сделаться, прежде чем у нас будет желание более и более стараться делать твердым наше звание и избрание. Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. Если же наши очи просвещены на это, тогда они должны оставаться бесповоротно направленными на цель. К ней нам нужно стремиться, чтобы и нам достигнуть, как мы достигнуты Христом Иисусом. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. О, пусть также теперь, после того, как мы бросили беглый взгляд на цель Божию при нашем освящении, правило апостола Павла сделалось бы нашей ежедневной практикой, когда он говорил о себе: «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божия во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стих.